насчитывающий 65 вагонов, перевез свыше 25,7 миллиона человек. Поток пассажиров продолжал расти, и имеющиеся трамвайные маршруты уже не могли удовлетворить потребности города. Поэтому возник вопрос о внедрении такого перспективного вида транспорта, как автобус. Открытие автобусного движения было назначено на 10 декабря 1925 года. На площади Третьего Интернационала, несмотря на раннее утро, собралось много жителей города. Около 9 часов утра заполненный до отказа автобус медленно двинулся по улице Воровского, Крещатик, в сторону Бессарабского рынка, где была его первая остановка. Через 20 минут, проехав по маршруту Красноармейская, Маловасильковская, Рогнединская, Воровского, он под радостный гул собравшихся вернулся на конечную остановку. В тот день до 23 часов несколько автобусов бесплатно перевозили пассажиров, большинство из которых составляли киевские мальчишки. К концу года автобусный парк насчитывал уже 10 машин. Автобус быстро завоевал популярность у жителей Киева. Однако движение немногочисленного городского транспорта осложняли сильные снегопады. И тут на помощь пришли изобретатели рабочие. В начале января 1926 года из трамвайных мастерских сообщили в окружком КПБУ, что рабочие создали снегоочиститель. Его испытания прошли успешно, и вскоре снегоочистители стали применять для расчистки улиц и трамвайных линий. В эти годы были достигнуты значительные успехи в восстановлении коммунального хозяйства, электрификации города и тому подобное. Проявляя постоянную заботу о трудящихся, киевский губком КПБУ во главе с его секретарем не упускал из виду вопросы наведения и охраны общественного порядка. Эту функцию исполняли органы рабоче-крестьянской милиции, которые только начинали свою деятельность. Постышев заботился об укреплении партийного руководства милиции, привлечении широких слоев пролетарской общественности для оказания ей всесторонней действенной помощи. Много внимания Павел Петрович уделял проведению воспитательной работы среди киевской милиции. Выступая 2 февраля 1925 года на пленуме Горсовета, посвященном 6-летию рабоче-крестьянской милиции, он поставил перед ее личным составом задачу, которая остается актуальной на всех этапах социалистического строительства перед органами правопорядка. Рабоче-крестьянская милиция, наряду с защитой и охраной интересов трудящихся, должна достойно представлять лицо рабоче-крестьянской власти. Нам нужно добиться на все 100%, чтобы наша рабоче-крестьянская милиция доказала нашим врагам, что она культурна, что она воспитана, что она может держать порядок с присущей рабочему классу вежливостью, классовой чистотой, честностью и выдержанностью. Работа в Киеве складывалась для Постышева успешно. Он пользовался огромным авторитетом среди коммунистов и беспартийных. Но вскоре ему пришлось расстаться с городом Киевом, который он полюбил. В ноябре 1926 года ЦК ВКПБ перевел на работу в Москву Владимирского, занимавшего пост председателя ЦК КПБУ. В связи с этим Политбюро ЦК КПБУ выдвинуло на пост председателя ЦК КПБУ секретаря Харьковского окружкома партии Киркижа, а на его место рекомендовало Постышева. 20 ноября состоялось бюро Киевского окружкома, рассмотревшее вопрос о новом назначении Павла Петровича. В резолюции отмечались большие заслуги Постышева на ответственном посту руководителя Киевской парторганизации. Учитывая все обстоятельства, которые вызвали отозвание товарища Постышева, и исходя из общепартийных интересов, говорилось в этом документе, согласиться с мнением Политбюро ЦК КПБУ. При этом бюро ОКП отражает целиком мнение киевской организации, осознает всю трудность ухода из киевской организации товарища Постышева, который сумел за время своей работы завоевать себе авторитет и пользуется уважением как среди партийной массы, так и среди внепартийных работников, объединить организацию и создать обстановку дружной и коллективистской работы, а также осуществлять в этой обстановке вместе с руководящим активом проведение правильной партийной линии, и обеспечить правильное руководство всеми отраслями работы.